Глава вторая. О чем рассказала бабушка? Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданием, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на Червоного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения. «Так вот, что ты задумал, голубчик», — говорила она сердито. «Хорошо, а казенный дом тебе не по вкусу?» Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой, по хозяйству, хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать. «Нет, нужно идти», — испуганно говорила она. «Как же, обязательно нужно». Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда ее пригласила. «Ходить в кинотеатр, — сказала она степенно, — следует исключительно в зависимости от качества фильма». «Исключительно в зависимости от качества», — так обстоятельно моя бабушка прежде никогда не говорила. Разумеется, я догадывалась, кто был Червоный король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой, и откуда эти длинные круглые фразы. Николай Антонович, вот кто занимал все мысли моей бедной бабки. Это была его власть, его удивительное влияние. Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной, хотя бы в те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве. Какое там, не хотела и слышать. «Уйду, а он найдет», — сказала она загадочно. «Нет, уж видно, судьба такая». «Как это найдет? Очень ты ему нужна. Да он тебе и искать не станет». Бабушка помолчала. «Нет, станет. Для него это важно». «Почему?» «Потому что тогда выходит все по его, если я в его доме живу, не по-вашему. Небось, он мне каждый вечер читает». Каждый вечер Николай Антонович читал бабушке свою книгу. Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоновича и все больше говорила о нем с каким-то суеверным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе. «Я только подумаю, а он уже знает», — однажды сказала она. «На днях задумала пироги печь, а он говорит, только не сага, это тяжело для желудка». Что же должно было случиться, чтобы вдруг, появившись на станции «Л», моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой? Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче. «Можно и так жить, без прописки», — отвечала я. «А почему это тебя беспокоит?» «Нет уж, пускай пропишут», — махнув рукой, сказала бабушка. «Теперь мне все равно». Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше. Петя даже и бывал у нас, когда я девушка, и жила на второй Тверской, Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о научной няне холодно заметила, что у нее зверское выражение лица. Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка. В мезонине мы снимали две комнаты с мезонином, который был как будто нарочно построен для бабушки, такой же маленький и сухонький, как она. Она прежде всего проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ. «Ну, ладно, бабка, мне это надоело», — сказала я решительно. «Вот я закрою двери, никто не услышит, и чтоб сейчас же рассказать, в чем дело». Бабушка помолчала. «И расскажу, ишь напугала». Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами. «Экономку взял», — сказала она без предисловий, и говорит, не экономка, а секретарь, это будет мне помощь. А она мне на плиту грязные туфли ставит, вот тебе и помощь. Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила, он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя. «Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?» «Ну?» «И затопила». «Ну?» «И сгорели», — гордо сказала бабушка. «Не ставь!» Мы так и покатились со смеху. Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоновича пригласить к себе бабушку для серьезного разговора. «Я такой, я сякой!» И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антонович говорит о себе. «А ты помолчи, если лучше всех, пускай другие скажут. Квартиру мне показал. Нина Капитоновна, выбирайте!» Квартиру Николай Антонович получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве, выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямской должна была, по мысли Николая Антоновича, превратиться в музей капитана Татаринова. Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры. «А я поклонилась и говорю, покорно вас благодарю, я еще по чужим домам не жила». Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль удрать от Николая Антоновича и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она прежде всего помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоновича в Болшево, в дом отдыха ученых. Впервые за 20 лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой. Саня всегда вставал в 7-м часу. Мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра. Конечно, ничем. Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по Косогору, и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли и иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна. Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра? Капельки воды на смугло-румяном Санином лице, на плечах, на груди, его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени. Мальчика в засученных штанах с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков на костер и на гнилое мясо. Потому что прошло каких-нибудь 3-4 часа, и все это, наше чудное купание вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще тысяча других мыслей, чувств, впечатлений, все это вдруг ушло куда-то за 3-9 земель. И как в перевернутом бинокле представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким. Глава 3. Помни, ты веришь. Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, Я зачем-то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне гастронома. Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные взволнованные лица. И странное чувство вдруг охватило меня. Это чтение происходило уже в какой-то новой, неизвестной жизни. В неизвестной загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, эти бледные, шагающие по тротуару тени, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна. Все новые и новые люди подходили и читали их, и ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось. Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала. «Милый Пиро Полейкин», — было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, — «обнимаю тебя. Помни, ты веришь». Когда мы жили в Крыму, у нас был пес-пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы. И Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пиро Полейкин». «Помни, ты веришь» — это были мои слова. Я как-то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чем дело. Мы не простились, он уехал в 11, а в городе я его уже не застала. Но об этом он даже и не поминал в своей записке, это было совершенно неважно. Зачем-то я вернулась на дачу, провела там ночь, кажется, не спала ни одной минуты. И все-таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем. Война. Ничего нельзя изменить. Я встала и разбудила няню. «Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем». «Семь пятниц на неделе», — сердито зевая сказала няня. Она сидела на кровати, сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее. А потом распахнула окно, и там, в молодом легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя. Бабушка услышала наш разговор и позвала меня. — Ну, Катя, что с тобой? — спросила она строго. — Бабушка, мы не простились. Как это вышло, что мы не простились? Она глядела на меня и целовала, потом украдкой перекрестила. «Хорошо, что не простились. Примета хорошая, значит, скоро вернется», — говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу. А что не могу, и сама не знаю. Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже. От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда. И так дико показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы, левкои и табак, и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Вести маленького Петю в переполненном грязном вагоне, в жару. Весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота. И не только в Ленинград, а куда-то еще, в другой, незнакомый город. Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее, придется хлопотать. Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда-то за подводой и отправился наверх, к бабушке, которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они говорили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольны друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни. Все что-то делали, кроме меня. Даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик. Усталая и разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково: «Катя, голубчик, очнитесь». Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в союз художников и сказал кому-то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бесконечные списки. Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали, и потом они каким-то образом снова оказывались в списках. Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки. И уж у нее-то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых. Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде. И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет. Принимали вещи и продукты в дорогу, шили на рукавнике с номерами. И как-то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие. Отъезд был назначен на 5 июля, потом на 6. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и, наконец, охватившие весь огромный 4-миллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней. Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых. Это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые, подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, нужно было уговаривать их потерпеть. И эта пыль и духота июльского дня тоже как-то участвовали в общем горе разлуки. Наконец двинулись. Сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие 6- и 7-летние дети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно. Невозможно видеть без слез, как они идут такие маленькие и уже с мешками за спиной. Уезжают куда-то. Куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей. Дальше родители не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все-таки не заплакать. А потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи, и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым. Поезд должен был отойти в 4 часа. И отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту. Потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно. До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети. Между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда. А все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне. Глава 4. Непременно увидимся, но не скоро. От бабушки долго не было телеграммы, хотя в худфонде говорили, что эшелон благополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили цветами. Но из Ярославля они должны были ехать еще в какой-то гнилой яр, и мне почему-то казалось, что детям не может быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо. Она тоже куда-то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве. Это была их первая разлука. И, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на Сивцев вражек, а какой-то Женя Колпакчи, которая кокетничала с Валей. Письмо было размазанное, бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела. Саня, это было самое большое беспокойство, с мучительными снами, в которых я сердилась на него. За что? И он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый. В конторе бывшего кино «Элит» Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и оборонная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня большой опыт ухода за больными. «Имейте в виду, товарищ Татаринова Григорьева», — сказал мне по секрету седой добродушный доктор, член оборонной тройки, «что если вы откажетесь, мы немедленно отправим вас на строительство укреплений». Работать на укреплениях или на окопах, как говорили в Ленинграде, было, разумеется, тяжелее, чем сестрой, но я поблагодарила и отказалась. Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за средней рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже показавшую высокий класс по рытью могилы для Гитлера, как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины, машинистки, корректоры, редакторы, и я удивилась, что многие из них почему-то были прекрасно одеты. У одной черненькой, хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье. И она засмеялась и сказала, что у нее просто нет ничего другого. Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира, мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интеллигентным девушкам, дробившим кирками твердую, как камень, темно-красную глину. И даже когда заходил разговор о чем-нибудь в этом роде, о последней театральной премьере или о том, что художнику Р. не следовало браться за оформление Сильвы, за всем этим мучительно, неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно. Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась. Он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча. В глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на отвесной стороне окопа. И я не сказала ей, что с первого дня войны у меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. Быть может, и Саня в Рыбинске. Должно быть, там формируется летная часть. Но с равным основанием я могла назвать бы и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чувствуя, или буду разговаривать с кем-нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посоветовал нам работать машинально, то есть думая о чем-нибудь другом. И мы с черненькой редакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет. Нам было о чем подумать. Ночь переломилась незаметно. В сером, неопределенно рассеянном свете, неподвижно стоявшем между небом и землей, вдруг проглянуло что-то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенитки, был другого, утреннего света. Вдали над городом поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных, добродушных рыб, аэростаты воздушного заграждения. Все немного побледнели к утру, одной девушке стало дурно, но все-таки наша бригада закончила свой урок раньше других. Хотелось пить, и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом. Палатки были разбиты возле старенькой заброшенной церкви, мы стали в очередь, и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню. Это было глупо, у меня ныла спина, и вообще я очень устала. Но я также неожиданно согласилась. По воткнутым землю носилкам, на которых висела стенгазета, я отыскала наш участок. К нему уже подходили новые люди. Неужели мы сделали так мало? Но он переходил в другой, другой в третий, и так далеко, как достигал взгляд, женщины дробили глину в глубоких, трехметровых, с одной стороны отвесных, с другой покатых рвах, выбрасывали лопатами, вывозили на тачках. Среди них не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи. Но они поехали, и вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрывающиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы. Не знаю, как объяснить чувство, с которым я смотрела на бедное поле, разрезанное огромными полукружиями и освещенное неярким, медленным светом ленинградского солнца. Мне стало страшно, как перед бурей, от которой никуда не уйдешь. Но и смелость, какая-то молодая, веселая, вдруг проснулась в душе. В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона. Такой толстый, с усами, типичная шпионская рожа. Фу! И она плюнула с отвращением. И какое счастье, что со мной не было Берты! Она сошла бы с ума! Берта была очень пуглива. На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой-то военный, спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узнала Лури. Лури был штурман, Санин товарищ. Они вместе работали на севере, потом расстались. И где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда», — писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас, веселый, хвастливый, с бородой, которая делала его похожим на иностранца. «Катерина Ивановна», — он лихо откозырял мне, — стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик. «От Сани?» «Так точно». И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне. Он сказал, что у него, к сожалению, ровно 15 минут, и я не стала читать при нем Санино письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой. «Непременно увидимся, но не скоро». «Откуда вы? Вы в армии? В Ленинграде? Где Саня?» Лури был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила: «Где Саня?» И, немного подумав, он неопределенно ответил: «В полку». «Вы не хотите сказать, да? Но он здоров?» «Как штык», — смеясь сказал Лури. Розалия Наумовна побежала ставить кофе. Хотя Лури повторил и даже поклялся честью, что у него ровно 15 минут. Мы остались одни, и я выудила у него, что где-то, неизвестно где, организуется полк особого назначения, что в основном летный состав ГВФ по 1500-2000 часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых машинах. Что-то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова. Полк особого назначения. Но я не стала расспрашивать, что это такое. Все равно Лури не ответил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться. И Лури, снова подумав, отвечал, что недолго. На все он отвечал, помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспечным тоном. Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, если это будет возможно. Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались. Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться. Саня спрашивал о Пете большом и маленьком и советовал немедленно увезти мальчика из Ленинграда. «Хорошо бы в Энск, к старикам. Но тут же он беспокоился о судье и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня что-то знал, что-то плохое. Вот откуда это «непременно увидимся, но не скоро». Да, не скоро. Наступали трудные дни. Я расхаживала, стараясь ступать только на темные квадратики паркета, и когда я шла к окну, темные были одни, а когда назад — другие. Полк особого назначения. Ну что ж, и нечего холодеть. Это было сказано сердцу, с которым снова что-то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. Он был в Испании и вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю. Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза, и сразу все поехало. Девушки, поднимающие носилки с тяжелой твердой глиной, тачки, медленно сползающие по доскам, солнце, поблескивающее на темно-красных срезах окна. Потом откуда-то появился свет, неяркий, медленный, после белой ночи. Все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо. Только хотелось, чтобы не было этого унылого, долгого стона или песни, которую кто-то завел за спиной. «Катя, тревога!» Розалия Наумовна трясла меня за плечо. «Вставайте, тревога!» В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову, жену одного летчика, героя Советского Союза, с которым Саня служил в авиации спецприменения. Когда-то мы с этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и еще тогда я, помнится, удивилась, узнав, что она зубной врач. Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем-то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные красивые зубы. «А Гриша-то мой», — вздохнув, сказала она. «Берлин бомбит. Читали?» Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике военно-медицинской академии. Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что прежде нужно посмотреть, что это такое. А то она порекомендовала одну дамочку, а та поработала 2 дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах. Дамочек Варя ненавидела. Это я тоже помнила, еще со времен саратовской поездки. Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, едва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были расположены палаты. Запах был такой, что меня сразу стало тошнить и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем-то еще и еще. Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной. И, ухаживая за этими людьми, я поняла это на второй или третий день работы, нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если останется рубец, что нужно только потерпеть, и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии, и там не было этой тайной, но сквозящей за каждым словом боязни уродства, этого ужаса, с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо, этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки, этих беспомощных попыток приукрасить себя, прихорошиться. Впрочем, нужно сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что ничего не будет заметно. Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через 2-3 месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда. Мне было трудно в стоматологической клинике, особенно первое время, и я была рада, что мне трудно, и что нужно так внимательно следить за каждым словом и держаться уверенно, даже когда очень тяжело на душе. Петина часть стояла на университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение.

потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово. «Помнишь ли ты Гришу Трофимова?» — писал он уже в конце, прощаясь. «Когда-то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили». Я плохо помнила Гришу Трофимова. Он сразу же куда-то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя, мигом представилась мне, и письмо выпало из рук, листочки разлетелись. Пора было ехать в госпиталь, но я зачем-то побрела домой, совсем забыв, что отдала Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила научная няня и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться, никто не берет, потому что не хватает питания, и что одна домработница поступила в трест зеленых насаждений, а ей уже не под силу и так далее, и так далее. Я слушала ее и думала: «Варя, бедная Варя». Уже приехав в госпиталь и не зайдя в стоматологию, где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный, усталый и сказал, что от духоты у него весь день ломит затылок. А наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе, и они сели с бомбами на горящем самолете. Я побежала к Сане, и он сказал мне, смеясь: «Это тебе приснилось». Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал, и так подробно, о гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова. Саня описал могилу. В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами. Не знаю, может быть, это было слишком сложно. Недаром Иван Павлович когда-то говорил, что я понимаю Саню слишком сложно. Но теперь мы равны. Вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. «Ты должна быть готова ко всему. Я больше ничего от тебя не скрываю». Шкаф с халатами стоял в стоматологии. Я поскорее надела халат, вышла на площадку. Госпиталь был через площадку, и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос. «Нужно сделать самой, если больной еще не умеет», — сердито сказала она. Она выговаривала сестре за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода, и у нее был тот же обыкновенный решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие-то распоряжения. Я взглянула на нее. Та же Варя. Она ничего не знала. Для нее еще ничего не случилось. Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или ничего не нужно, а просто в несчастный день придет к ней похоронная, погиб в боях за родину, как приходит она к сотням и тысячам русских женщин. И сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе. Никуда не уйти, не спрятаться. Принимай твое горе. Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала Варя, как будто я была виновата перед ней, а в чем и сама не знала. День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока, наконец, в палатах не осталось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить несколько коек в коридоре. Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приоткрыла дверь и увидела Варю. Главврача не было. Должно быть, она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу. Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге. Осторожно она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену. Впервые в жизни я увидела, как бьются головой об стену. Она билась не лбом, а как-то сбоку, наверное, чтобы было больнее, и не плакала. С неподвижным выражением, точно, это было какое-то дело. Волосы вздрагивали. И вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки. Она знала. Весь этот трудный, утомительный день, когда пришлось даже отложить несрочные операции, потому что не хватало рук на приеме, когда больных некуда было класть, и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случилось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с высунутым языком, и знала. Она долго скучным голосом отделывала повара за то, что картофель был плохо протерт и застревал в трубках. И знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый уверенный голос. И никто, ни один человек в мире не мог бы догадаться о том, что она знала. Глава 7. Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой. Все чаще я оставалась в госпитале на ночь. Потом на 2-3 суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом. «Что-то мне стало скучно без вас, Катя», — говорила она. «Скучно. Это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть. Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать. Тихо было в квартире и пусто. Тонкие полоски света лежали на мебели, на полу, солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очнулась, как ото сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах, и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки. За последнее время это стало ее любимым занятием. Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума. Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня. «Там вас ждут, Катя», — сказала она, помолчав. «Кто ждет?» «Не знаю». Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки. «Он сказал, что знает меня?» — спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте. Роза говорила с ним. «А что?» «Да ничего. Просто я вижу этого человека первый раз в жизни». «Что вы говорите?» — с ужасом спросила Берта. «Он же сказал, что знакомый». Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне на носу. Мне стало смешно. Вот так штука. Это был моряк. Китель и противогаз висели на стуле. Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя. Должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. Он вскочил. — Катерина Ивановна? — Да. — В общем, Катя, — добродушно сказал он. А я вот пришел и уснул, как-то не странно. Я смотрела на него во все глаза. Вам, конечно, трудно меня узнать, но зато с вашим Саней мы знакомы... Сколько, давай бог? Он считал в уме. 25 лет. Господи ты мой, 25 лет, не больше и не меньше. Иван Иваныч! Он самый. Это был доктор Иван Иваныч, о котором я 1000 раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова: «Абрам, кура, ящик». Он летал с Саней в Анакан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда 3 суток Сане пришлось пурговать без малейшей надежды на помощь. Мне всегда казалось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что-то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита со своим румяным морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидела пенсне. с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие-то вещи. А я-то ломала голову, какой же знакомый! Доктор, ну откуда же вы? Вы же были где-то далеко. Нет, недалеко, а на 69-й параллели. Вы моряк? Я моряк, красивый сам собою, сказал доктор. Все расскажу, один стакан чаю. Он зачем-то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда-то забыл в занесенной снегом избушке в глухой, далекой деревне под Энском. Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было. Хотя не тысячу, но очень давно, с тех пор, как я впервые услышала о нем от Сани. Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал, и какой-то Литков говорил с ним целую ночь, все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное, на базу подводного флота. Полярное — это не Заполярье, это военный городок на Кольском заливе, в 2000 километрах от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД, авиация дальнего действия, что он летал на Кёнигсберг, и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на север. «Как на Кёнигсберг? Я ничего не знаю». «Здрасте», — сердито сказал доктор. «А кто должен знать, голубчик, если не вы?» «Откуда? Ведь Саня об этом не напишет». «Положим», — согласился доктор. «Все равно, надо знать, надо знать». Я принесла чай. Он залпом выпил стакан и сказал: «Недурственно». «Сейчас на фронтах тяжело», — сказал он. «Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом». «Позвольте, но я же привез вам письмо». «От кого?» «От старого друга», — загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом. Очевидно, письмо было в противогазе. «Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо». «Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой», — было написано на конверте. И адрес, очень подробный. И второй адрес, госпиталю, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова. «Ну что?» — торжественно спросил доктор. «Узнала?» «Узнала». Я бросила письмо на стол. «Вы с ним знакомы?» «Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством. И Володя говорит, что без него как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал». Я что-то пробурчала. «Да, очень милый», — продолжал доктор. «Пьет, правда. Но кто не пьет?» «Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?» «Вот так раз. Разве он у вас не был?» Я промолчала. «Да-с», — поглядев на меня поверх пенсне, сказал доктор. «Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало». «Это страшный человек, доктор». «Ну да». «И вообще, ну его к черту. Еще чаю?» Доктор выпил второй стакан, тоже залпом. Потом стал угощать меня концентратом, шоколад с какао. «Очень странно», — задумчиво сказал он. «И что же, не станете читать письмо?» «Нет, прочитаю». Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда», — было написано крупно, торопливо. «Умоляю вас, нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит вас моя любовь, дорогая Катя. Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине, но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой, не знаю, увижу ли вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь. Глава 8. Это сделал доктор. Каждый вечер мы собирались на Петроградской. Как-то я пригласила Варю Трофимову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что-то спросил очень просто. Она ответила, и сразу стало видно, как это важно для нее говорить о муже и как трудно скрывать свое горе. На другой день она принесла его письма и фото. Мы вспоминали саратовскую поездку, даже всплакнули. Это было так давно, и мы были тогда такие девчонки. У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить. Это сделал доктор. За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось. Немцы подтянули свежие силы, тревоги начинались с утра. Я плохо спала, волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла, не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темноте сунул мне в руку маленького медвежонка. «Работа Панкова», — сказал он. «Отличный ненецкий мастер! На память! От имени доктора Ивана Ивановича этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется!» Конечно, это была просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вынимала из сумки медвежонка, смотрела на него, и, честное слово, мне становилось веселее. По утрам доктор пел или бормотал стихи. Комические, должно быть, собственного сочинения. Потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими налетами существует таинственная связь. Стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обратно. У него были какие-то веселые странности, он любил удивлять. Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня. Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос. Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые купил в Ленинграде. Я поехала провожать его. Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспокойно оглядываясь на усталых запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, корыта. Негородские загорелые старики с горбись шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскоселы. Пригороды входили в город. Добрых 2 часа мы добирались до московского вокзала. Я не позволила доктору тащить через площадь его мешок. Потащила сама и остановилась на углу Староневского, чтобы взяться удобнее. Иван Иванович прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст. Это показалось мне странным. «Наверное, теперь садятся с Лиговки», — подумала я. Удивительно, как запомнилась мне эта минута. Площадь Восстания, залитая солнцем. Длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням. Тень, которая сломилась на ступенях, поднималась за ним. Тревожная пустота у главного входа. Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему, не зная что, 2 слова. Он постоял, потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо. «Ну-ка, давайте сюда мешок, Катя», — сказал он. «И айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят». Доктор улетел через несколько дней. Глава 9. Отступление. Шофер в первый раз вел машину на этот участок фронта, и несколько раз мы останавливались у развилки дорог, чтобы посмотреть на карту. Мы ехали уже больше часу, и я удивлялась, что немцы все-таки еще далеко от Ленинграда. Но здесь был самый отдаленный участок, за Ораниенбаумом через гостилицы по направлению к Опорью. Моряки держали эти места под огнем дальнобойных судовых батарей. Мы ехали в дивизию народного ополчения, и дорогой я стала надеяться, что увижу Петю, потому что он служил именно в этой дивизии, и я даже знала фамилию комиссара полка. Уже волокли тягачи навстречу нам подбитые пушки. Легко раненые, подвое, потрое, брели по открытой, среди полей, пыльной дороге. Где-то впереди дорога простреливалась. Об этом мне сказала коротенькая, крепкая, с детскими щечками санитарка Паня. Косички у нее были заплетены вокруг головы, и каждый раз, когда машину подбрасывала на выбоинах, она не могла удержаться от смеха. Мы проскочили место, которое простреливалось, хотя что-то раза два рванулось за нами, и, приоткрыв заднюю дверь, я увидела на дороге опускающееся облачко пыли. На полном ходу мы влетели в деревню, шофер затормозил, и пока он ругался, рассматривая надорванное крыло, мы с Паней пошли искать командира медсанбата. Деревня была самая обыкновенная, и все вокруг самое обыкновенное. Свежие плетни из ракиты, кое-где пустившие ростки, кирпичные очаги во дворах, амбары с оторванными, повисшими на одной петле дверями, за которыми чувствовалась прохладная темнота и пахло молодым сеном. Здесь стоял штаб дивизии, а передовая была отсюда за 2-3 километра. «Вон там, где лесочек», — сказала мне сандружинница в штанах с большим наганом на ремне, указав в ту сторону, где луга переходили в жидкий перелесок, а за ним, сияя под солнцем, стояла березовая роща. Раненых приказано было вести, когда начнет смеркаться, поближе к ночи, и только что выдавалась свободная минута, как я начинала искать Петю. Я спрашивала раненых, сандружинец, связного комиссара дивизии, о котором мне сказали, что он знает всех командиров. Комиссар Петиного полка, тот самый, фамилию которого я знала, накануне был убит. Об этом мне сообщили в политотделе. «Скорняков тоже убит», — сказал мне огромный, плотный человек с двумя шпалами инструктора политотдела. Должно быть, я побледнела, потому что он перестал есть суп. Я застала его за обедом. И, оглянувшись, строгим, рычащим голосом спросил командира, лежавшего под шинелью на лавке. «Рубен, Скорняков убит?» Командир под шинелью сказал, что убит. «Сковородников!» — не своим голосом поправила я. «Почему Скорняков? Младший лейтенант Сковородников». «Сковородников? Такого не знаю. Обедали?» «Да, спасибо». У меня ноги еще дрожали, когда я вышла из политотдела. Самолет кружил над деревней, сандружинницы шли задними дворами, и слышно было, как они кричали: «Маруся! Воздух!» Снаряды все чаще ложились вдоль улицы, и теперь стало ясно, что немцы бьют не по батареям, а по самой деревне. Наши отходили. В одну минуту деревня наполнилась людьми в грязных, красных от глины шинелях и так же быстро опустела. Худенький горбоносый юноша со сжатыми губами, с разлетающимися бровями забежал медсанбат, попросил напиться, Паня подала ему. И с такой сильной, чистой нежностью, какой я не испытала никому на свете, я смотрела, как он пьет. Как ходит вверх и вниз его худой кадык, как со злобой косятся его глаза на дорогу, по которой еще отходили наши. Мы выехали в 9:00, и весь медсанбат снялся вместе с нами. Березовая роща, которая еще так недавно была легкой, сияющей, спокойной, теперь горела, и ветер гнал прямо на нас темные, шаткие столбы дыма. Это было кстати. Мы без труда проскочили ту часть дороги, которая простреливалась, на выезде из деревни. Теперь не так трясло, машина была полна, но каждый раз, когда она ныряла в рытвину, раздавался стон, и мы с Паней совсем замотались, следя, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму. Это было 8 сентября, день, когда, готовясь к решительному штурму, немцы впервые начали серьезно бомбить Ленинград. Мрачное зарево пожара летело навстречу машине. Мы выехали на Международный, и стало казаться, что весь город охвачен огнем. Говор послышался среди раненых, и в красных отблесках, искоса забегавших в автобус, я увидела, что один из них, плечистый моряк с забинтованной головой, рвет на себе тельняшку и плачет. Глава 10. А жизнь идет. Деревянные щиты перед окнами магазинов уже постарели, потрескались, облупились. В садах и парках давно заросли травой щели и траншеи. В квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имела смысла все время открывать и закрывать ставни. Окопы, на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах. Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах РОК, ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта. А писем все не было. Все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было. Напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кёнигсберг, Плоешти. Но я работала, набирая скорость, как на сумасшедшем поезде, который мчится вперед, не разбирая сигнальных огней. Только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи. И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя. Еще в детстве мне почему-то было стыдно рассказывать сны, как будто я сама доверяла себе заветную тайну, а потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все-таки должна рассказать. Я уснула в госпитале после дежурства на 10 минут. И мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму. Саня сердился, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами. Прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце. И всюду цветы и цветы, табак, левко и розы. Тишина. И вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение. Я бросаю книгу и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется, соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, и я кричу, ищу что-нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторону от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья. «Вот, Лукерья Ильинична, объясните сон», — сказала я нашей канцеляристке, пожилой, старомодной и чем-то всегда напоминавшей мне тетю Дашу. «Ваш муж прилетит». «Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес». Она подумала. «Все равно прилетит». Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать. Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что если мне не повезет, пускай это случится на свежем воздухе под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе, важное дело, потому что это было не только кофе, но и лепешки, если гуще прибавить немного муки. Но началась третья тревога. Бомбы упали близко. Дом качнулся. Точно сделал шаг вперед и назад. В кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку и повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи, татарки Гюль Ишбердеевой, которую все в доме почему-то называли Машей. «Девятка побита», — сказала она. «Очень побита. Комендант велел, бери лопата, пошла, отрывать надо». «Девятка» — это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер 9. «Бери лопата, пошла, все пошла. Кому нет лопата, там дадут. Бери, бабка, бери. Тебя побьют, тебя отрывать будут. Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Ужас, как не хотелось идти. Мне уже случалось отрывать, когда разбомбили нейрохирургическую клинику военно-медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли, и мы пошли за ними. Ночь была великолепная, ясная, самая налетная, как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар, луна висела над городом. Первые заморозки только что начались, и воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом, и чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег. А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин дома живых или мертвых. Девятка была расколота надвое, бомба пробила все 5 этажей, и в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломаными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. С 3-го этажа висел, накренясь, буфет, на стене были ясно видны пальто и дамская шляпа. Как и тогда, на развалинах клиники тихо было вокруг. Люди неторопливо, со странным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто, лежал на панели, и на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили. Вода залила подвалы. Прежде всего нужно было что-то сделать с водой, и худенький, ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды к насосу. Снова двинулась и остановилась под ногами земля, и прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтые дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик. Зенитки стали бить, только что далеко, а вот уже ближе и ближе. Точно кто-то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из 1000 пистолетов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась. Так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно желтой луной. Так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе. Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного. Раскрасневшаяся красивая Варя выдирала из груды сломанной мебели матрацы, одеяла, подушки, укладывала раненых, делала кому-то искусственное дыхание, кричала на санитаров, и 2 врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали как мальчики и слушались каждого ее слова. Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог. Санитары подтащили носилки. «Посадите!» — повелительно сказала она. Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что-то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно-желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. «Вот так, сейчас будет здоров», — низким, сердитым голосом сказала Варя. Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Он замотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух. «Ага, кусаешься, милый», — снова сказала Варя. Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченный мелом. Лицо, которое я видела тысячу раз, а теперь не верила глазам, не узнавала. До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова, это был он, в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый, неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой-то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он, стиснув зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче: «Катя! Катя!» К утру мы вернулись домой. Мы шли шатаясь. Мы с Варей не меньше, чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами 5 этажей, и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой-то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок. И Маша наконец-то сердито сунула ему мешок под нос и сказала: «Ты не мешок думай, ты Бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, Куран читать надо». Кофе. Это было очень кстати, когда мы доплелись и, сдав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать, грязные, растрепанные, как черти. «В общем, я так и не поняла, что это за дядя», — сказала Варя. «Самый плохой человек на земле», — ответила я устало. «Дура! Зачем же ты его привела?» «Старый друг, что делать?» Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне. Глава 11. Ужин. Не обо мне речь. Он еще спал, когда мы уходили. Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одеяло сползло, он спал в чистом нижнем белье, и Варя мимоходом привычным движением поправила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые зубы, между веками была видна полоска глазного яблока. Уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете. «Так самый плохой?» — шепотом спросила Варя. «Да». «А, по-моему, ничего». «Ты сошла с ума». «Честное слово, ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки». Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как видение, принадлежащее той исчезнувшей ночи. Он не исчез. Я позвонила, и не Розалия Наумовна, а он подошел к аппарату. «Катя, мне необходимо поговорить с вами», — почтительным твердым голосом сказал он. «Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?» «Приезжайте». «Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко». «Пожалуй, а домой я вернусь через несколько дней». Он помолчал. «Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это было так давно. Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться...» «Ну, нет, не очень давно». «А вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым?» — спросил он живо. «А вы получили его?» Я не ответила. «Простите меня». Молчание. «Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в подвал, потому что кто-то закричал, что в подвале остались дети, но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас». «Какое дело?» «Очень важное. Я вам все расскажу». У меня сердце ёкнуло. Точно я не знала, кто говорит со мной. «Слушаю вас». Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку. «Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу. И больше вы никогда не увидите меня, но клянусь». Он прошептал еще что-то. Мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза и тяжело дышит в трубку. И это молчание и отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку. На столе стояли сыр и масло. Вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно. Настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее, может быть, даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежащего на столе, торчала бутылка. Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни. — Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? — шепотом спросила она. — Я могу ее пригласить? — Не знаю. — Боже мой, вы сердитесь! Но я только хотела узнать... — Миша, — сказала я громко. — Вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту. — Что за вопрос? Где она? Я сам ее приглашу. — Вас она испугается, пожалуй. Он неловко засмеялся. — Прошу, прошу. Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что-то над каждым куском, маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом. Ромашов болтал, не умолкая, болтал и пил. Вот когда я как следует рассмотрела его. Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в корпусе, немного откинутом назад, начинала определяться солидность полнеющего человека. Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно, даже щегольски, одеваться. Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями, одет в гимнастерку с двумя шпалами на петлицах. Неужели майор? Кости черепа стали видны, в глазах, не мигающих, широко открытых, появилось, кажется, что-то новое. Усталость? «Я изменился, да?» — спросил он, заметив, что я гляжу на него. Война перевернула меня, все стало другим, душа и тело. Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом. «Миша, откуда у вас столько добра? Украли?» Очевидно, он не расслышал последнего слова. «Кушайте, кушайте, я достану еще. Здесь все можно достать, а вы просто не знаете». «В самом деле?» «Да-да, есть люди». Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку. — А вы давно в Ленинграде? — Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника военторга. Я был на Южном фронте, попал в окружение и вырвался чудом. Это было правдой, страшной для меня правдой. А я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним. Мы отступали к Киеву. «Мы не знали, что Киев отрезан», — сказал он. «Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в 200 километрах от фронта». «Сущий ад», — добавил он, смеясь, — «но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоновича. Как ни странно, он никуда не поехал». «В самом деле», — сказала я равнодушно, — «мы помолчали». «Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша. Тогда пойдемте ко мне». Он встал и выпрямился, вздохнул и поправил ремень. «Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?» «Пожалуйста». «Какое?» «Я не буду пить. Какое хотите?» Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись. Я на диван, он у стола, который был когда-то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале. «Это длинный рассказ». Он волновался. Я была спокойна. очень длинные. И вы курите? Нет. Многие женщины во время войны стали курить. Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно 20 минут. Хорошо, задумчиво по слогам сказал Ромашов. Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я рассчитывал встретиться с вами, но приказ есть приказ. Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова. Я не буду рассказывать о том, как я попал на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты. Он сказал «мы». В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые, много тяжелых. Ехали 3, 4, 5 дней в жаре, в духоте, в пыли. Берта молилась в соседней комнате. Он встал и нервно закрыл дверь. И я был контужен 2 дня до того, как присоединился к эшелону. Правда, легко, только по временам начинала покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет. Напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. Еще и теперь. Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена. Должно быть, это и было то, что он называл «буреет». И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего, нужно было наладить питание. И я с гордостью могу сказать, что в пути, мы ехали 2 недели, от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь. О ком же? 2 девушки, студентки пединститута из Станислава, ехали с нами. Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику. Раненый летчик лежал в одной из теплушек. Ромашов налил вина. И я спросил девушек, что случилось. Поговорите с ним. О чем? Не хочет жить, говорит, что застрелится, плачет. Мы прошли к нему. Не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы, но так небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули. Ромашов замолчал. «Что же вы не пьете, Катя?» — немного охрипнувшим голосом спросил он. «Все, я один. Напьюсь, что станете делать?» «Прогоню. Досказывайте вашу историю». Он выпил залпом, прошелся, сел. «Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете». Глава 12. «Верю». Вот эта история, как ее рассказал Ромашов. Саня был ранен в лицо и ноги. Рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен. Об этом Ромашов узнал совершенно случайно, из многотиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и без сомнения довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения, он помнит заметку наизусть. Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил 1 истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Энской части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах, коммунистах-капитане Григорьеве, штурмане Луре, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну. Может быть, текст не точен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете вместе с другими бумагами, очень важными. Планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения.

что иногда немного жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша, и попросить у меня прощения, потому что иначе я действительно прогоню вас как негодяя. Когда это было, то, что вы рассказывали? В сентябре. Вот видите, в сентябре. А я получила письмо от 10 октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров, и, может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну-ка, что вы на это скажете, Миша? Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту. Не получала я никакого письма от 10 октября. Уже 3 месяца, как не было ни слова от Сани. Ромашов усмехнулся. «Это очень хорошо, что вы не поверили мне», — сказал он. «Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему». «Значит, это все ложь?» «Да», — сказал Ромашов, — «это ложь». «Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться. Он должен был, как тогда, на собачьей площадке, стоять передо мной с дрожащими губами. Но он сказал равнодушно. «Да, это ложь». И у меня забилось, упало, опустело сердце. Должно быть, он почувствовал это. Он подошел, взял меня за руку, смело, свободно, и я вырвала руку. «Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете». «И это смешно», — сказал он надменно, «что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Но это правда, которую я не смел скрыть от вас». По-прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня. Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего. Но этот военный почему-то поспешно ушел и вернулся с маленькой седой изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня, и сказала: «Катя, Катя, боже мой, дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?» Глава 13. Надежда. «Варенька, что со мною? Я больна?» «Ничуть не больна, здорова». Она махнула рукой, и осторожно, скрипя сапогами, кто-то вышел и сказал негромко. Очнулась. «Кто это?» «Да все тот же, рыжий твой», — с досадой сказала Варя. Я помолчала. «Варенька, ты знаешь? Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранен, эка штука, голубчик ты мой!» Она прижалась ко мне, обняла. «Да разве можно так? Что же мне-то тогда? Умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала. Или прежде очень измучилась, или он сказал неосторожно». «Нет, осторожно, это пройдет». «Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?» Я опять помолчала. «Варенька!» «Что, голубчик?» «Я надеюсь». «Ну, конечно, еще бы не так. И нужно надеяться. Я тебе говорю, вот запомни мои слова. Никуда не денется, вернется твой Саня». Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать. Даже узнал у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами. «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня погиб мужественно, великолепно. Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что-то звенело в душе, и легче становилось жить,

Но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное, и вместе с тем, какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове. Мне даже захотелось нарисовать его, этот череп квадратный. Но все это пустяки, пустяки. Главное, что он, по-моему, человек дела. О, да. И привязан к вам. Без сомнения. А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов? Конечно, могу. Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать. Это очень важно. Вам самой будет легче. Как вы похудели, измучились, — сказал он и взял меня за руки. Бедная, родная, вы, должно быть, не спите совсем. Нет, сплю. Саня вернется, вернется, — говорил он. И я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе. Встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя, никто бы не стал, я первый. А Саня? Да разве вы позволите ему умереть? Он говорил, а я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной. Саня спит одетый и усталый. Ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. За горем приходит радость, за разлукой свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, все еще живут на земле. До фронта можно было доехать на трамвае. Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его, это было рискованно. В Рыбацком без пропуска меня могли задержать, но я поехала. «Ну, задержат, подумаешь, комендант меня уже знает». В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось просмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с очередной почты 4 закрытых письма и 12 открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде. По 2-3 недели с большой земли никто не получал ни слова. И вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик». И я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови, с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности. Бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время? Правда же, Петя? «Конечно, да», — грустно отвечал он. «Но как я скучаю без него, если бы вы знали». Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого. Кто-то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться. «Будьте здоровы, дорогой!» «Ладно, ладно, буду здоров», — отвечал он весело. Так бывало, отвечал маленький Петя. Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей, мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся», — сказала я себе. «Отпрошусь в госпитале. Его часть стоит совсем близко». Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет прежде, чем мы встретимся снова. Глава 14. Теряю надежду. Берта умерла в середине декабря, в один из самых налетных дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода. Бедная Розалия Наумовна 10 раз повторила, что голод тут ни при чем. Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду, но это было невозможно. Тогда она наняла длинного грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежащей на полу, в саване из 2 несшитых простынь, тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко. Ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега. А этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул. Войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой. Ромашов достал гроб. Тогда, в декабре, это было еще возможно. И когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху. Могилу нужно было копать самим. Могильщики заломили, по мнению Ромашова, неслыханную цену. Он нанял мальчиков, тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить. Очень оживленный, он 10 раз бегал вниз во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и, в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили в саване из несшитых простынь. «Просто не можно поменять!» — закричал он. «А ей они не нужны! В лучшем случае через 2 дня с нее эти просто не снимут!» Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет. Было раннее утро. Мелкий жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазке. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб. «По 100 грамм авансом!» — весело сказал он. «Ладно, ребята!» Не глядя на него, мальчики согласились. «Катя, вы идете наверх?» — продолжал он. «Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели». Не знаю, почему он положил хлеб в шинель, должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок. Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых 7 километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге. Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели. Я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его. В передней было темно. Это был желтый замшевый кисет. Среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала и развязала его. Карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие-то кольца. «Поменял где-нибудь», — подумала я с отвращением. Карточка была фото, очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть фото обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала в руках это фото. Я вышла, на лестнице было светлее, и стала по буквам разбирать надпись. «Если быть...» — прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фото было написано: «Если быть, так быть лучшим». Не знаю, что стало со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Че в шлеме, делавшим его похожим на женщину. Че с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными, из-под низких бровей глазами. Это была карточка Че, с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка и затрется в кармане, и что нужно остеклить ее и поставить на стол. С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Я не знаю, что я искала. Ромашов убил его. В другом кармане были какие-то деньги. Я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы и фото, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу, этот труп в лесу, Саня. Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете, — мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова. Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали. Ведь сам Ромашов сказал, газета превратилась в комочек. А фото сохранилось, быть может, потому что Саня всегда носил его обернутым в кальку. Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фото на груди, положила кисет в карман шинели, я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову. Он спросил, «Что с вами? Вы нездоровы?» Я ответила, «Нет, здорова». Ничего не было. Не было пустынных, бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленутое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках. — Ничего, продадим, — сказал он. И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно, без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас. Двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то, мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я увидела их и тоже сразу забыла. Я видела все. Бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленутый труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по той стороне, но все останавливалось и, наконец, отстало. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынущий город. Другое видела я, другое терзало сердце. Вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекой к земле, и убийца стоит над ним. Одни, одни, в маленькой, мокрой, осиновой роще.